Глава 108. Джек провожал джип взглядом, пока тот спускался по склону, а потом заметил, что неподалеку стоит Карно. «Вы меня прикрывали, сэр?» Улыбнулся он и подошел к лейтенанту. «Совсем немного», — ответил тот. «Не очень приятный дядюшка. Откуда он?» «Думаю, когда-то он на меня охотился». «Пытался убить?» «Да», – кивнул Джек, снова посмотрев на катившийся по дороге джип. «А при каких же обстоятельствах?» «Он из Арконов. Наверное, был в контрразведке или в военной разведке. В один прекрасный день они решили, что Джек Стентон доставляет им слишком много хлопот. И решили вопрос закрыть». «Ну и порядочки тут у вас», – поразился Карно. «По сравнению с тем, что вы рассказывали о Барлизоне, ничего страшного. Однажды посылали летающего робота, чтобы гранатой накрыл. В другой раз стрелков подослали в гостинице, когда мы с Тедом в увольнение мотались». «И что, обошлось?» «Да, интуиция помогла. Он, кстати, тоже мою интуицию отметил, но дал совет не трепать о том, о чем я догадываюсь». «Тут он прав», — согласился Карно. «Смотри-ка, джип-то к самому штабу подруливает». «Да, к самому штабу», — согласился Джек, наблюдая, как из машины выходит тот самый мужчина и исчезает в двери командного вагончика. «Непростой у тебя знакомец. К начальству запросто заглядывает». «Мне радоваться?» «Не знаю», – вздохнул Карно. «Слушай свою интуицию». На наплечнике Карно зашелестела рация, и не успел Джек разобрать, что именно сообщали, как завопил Хирш. «Тревога! Все по местам! Карно, прыгай в броневик, прячь людей!» В одно мгновение все вокруг переменилось. Под ногами задрожала земля. Пехотинцы на всех позициях бросились к своим десантным машинам. Роботы, разводя пары, затопали опорами. Но никаких видимых или слышимых признаков нападения пока не было. Ни вспышек на горизонте, ни пролета сфероидов, ни грохота канонады. Только легкое дрожание земли. Такое жуткое, что у Джека заныло в позвоночнике, когда он устраивался на сиденье. Как будто встал опорами на мину и только сейчас об этом узнал. «Внимание! Группа!» – торжественно вещал по рации капитан Лефлер. «Приготовиться к отражению атаки!» У стоявшего неподалеку аметиста стали раскручиваться роторные пушки, издавая пронзительный свист. Кабины Греев тоже начали вращаться то в одну, то в другую сторону. Джек уже знал, что так пилоты разминаются перед схваткой с воздушными целями. Однако нападение началось совсем не оттуда, откуда ожидали. В долине фонтаном взлетела земля, и на воздух один за другим выскочили три сфероида. Они сходу атаковали ракетами командный пункт, и, несмотря на защиту из наносеток, половина построек разлетелась в пыль, в том числе и стоявший неподалеку транспорт. Одновременно с этой группой, вздымая фонтанами грунт, стали выпрыгивать серые шары размером со средний танк. Они вылетали сразу в 5-6 местах, ведя огонь ракетами, и носились над самой землей в каких-нибудь 3 метрах над поверхностью. Это нападение могло оказаться еще более страшным, если бы не поставленные по периметру района подземные фугасы. Они взрывались, выбрасывая на поверхность новые тонны грунта, отчего вся долина теперь напоминала долину гейзеров. Между тем войска вышли из шока и со всех позиций на холмах открыли огонь по метавшимся в долине сфероидам. Подбитые шары врезались в землю и взрывались с жутким грохотом, перекрывавшим орудийную канонаду. Дорожки зенитных снарядов перехватывали цели, сходились и расходились, еще сильнее перепахивая долину. Некоторые из подорвавшихся на фугасах сфероидов разваливались на части, едва набрав высоту. Пару раз Джек даже видел, как из них выпадали пилоты. Но пока ему было не до подробностей. Он старательно отслеживал пролет сфероидов, всаживая в них снаряды. У Шойбле с Хиршем это получалось лучше, поскольку они находились на идеальной позиции. Они сбивали шипящие сферы короткими очередями. Ковалевский тоже следил за мельтешением сфероидов, однако свои пушки в дело не пускал, дожидаясь более подходящих целей. Сфероиды несли большие потери, однако их тотчас восполняли новые шары. Едва вынырнув на поверхность, они открывали огонь по затянутым пылью холмам, заставляя технику отступать и рассредотачиваться по склонам. Одновременно с прорывом в долину сфероидов из-под земли, другие группы сфер вновь пытались пройти по воздуху. В небе закрутились истребители, которым противостояли небольшие юркие вражеские корабли дискообразной формы. На поддержку наземным силам людей прибыла штурмовая авиация, и пространство боя стало напоминать слоеный пирог, где схватки велись на земле, на низких и на средних высотах. Горящие обломки, подбитые сфероиды и истребители сыпались дождем. Но если истребители разбивались о землю, то сфероиды еще могли елозить по взрыхленной почве и швырять ракеты, расстреливая их веером. Несколько таких снарядов упало недалеко от мелового плато, и броневик с пехотой укатил на противоположный склон. Джек продолжал сосредоточенно бить по целям, в то время как Грея, экономя снаряды автоматических пушек, стреляли из штатных орудий. Шойбле из 45-ки, а Хирш из Гаусса. Где-то на склонах уже горели тяжелые роботы. В другом месте отступали дымящиеся танки и покореженный броневик. Солдаты тащили раненых товарищей, а враг, казалось, лишь прибавлял обороты и подтягивал новые резервы. Уже весь горизонт полыхал от воздушных схваток. Танкетки на дороге таранили подбитые сфероиды. И только сержант Ковалевский невозмутимо смотрел на это через прицел, заботясь лишь о том, чтобы пушки крутились в дежурном режиме. Накренившись, свалился на бок Голиаф. Две его платформы горели. Джек все чаще посматривал на револьвер, полагая, что скоро он останется его единственным оружием. Ведь бой приобретал затяжной характер.